Вспомни, зевая. В. Сериковой. Вспомни, зевая, начало мая. Мы были в этом саду. Две скрипки рыдали, и пиво глотали двое в пьяном бреду. О встрече прошедшей, с тобой ушедшей, я буду долго грустить. И часто тем садом, где мы были рядом, возле скамеек бродить. Пустые скамейки. Чужие семейки, как жизнь лукаво бежит. И нет уже многих, а тех, кто в дороге, она потерять спешит. 1959-1999 годы, Москва, Вена.